Вайолет и Солнышко схватили Клауса за руки, потащили своего босого брата в угол лесопилки, чтобы там с ним поговорить. «Клаус, Клаус, пожалуйста, поговори с нами», — взмолилась Вайолет. «Ты нас пугаешь. Ты должен нам сказать, что сделала доктор Оруэлл. Только тогда мы сможем тебе помочь». Но Клаус только смотрел на сестер широко раскрытыми глазами. «Ишам!» — вскричало Солнышко. Клаус не промолвил ни слова. Он даже не положил в рот резинку. Вайолет и Солнышко, смущенные, испуганные, сели рядом с братом и обняли его, словно боялись, что он ускользнет от них. Так они и сидели. Горстка бодлеров, пока мастер Флокотона не громыхнул кастрюлями, давая знать, что перерыв закончился. «Время штамповки!» — сказал мастер Флокотона, откидывая с глаз космы седого парика. «Всем выстроиться в шеренгу для штамповки! А ты...» — добавил он, указывая рукой на Клауса. — «Ты, счастливчик Лилипут, будешь управлять станком! Подойди сюда, я дам тебе инструкции!» — «Да, сэр», — спокойным голосом ответил Клаус. Сестры открыли рот от изумления. Клаус заговорил впервые с тех пор, как они вышли из общежития. Он молча высвободился из объятий Вайолет и Солнышка, встал и медленно пошел к мастеру Флокотона. Пораженные сестры молча смотрели ему вслед. Наконец Вайолет повернулась к Солнышку и вынула из ее волос веревочное волоконце. Сделала то, что сделала бы их мать. Старшая Бодлер уже в который раз вспомнила про обещание, данное ею родителям сразу после рождения Солнышка. «Ты старший ребенок в семье Бодлеров», — сказали тогда ее родители. «И как старшая ты всегда будешь в ответе за младших. Обещай нам, что всегда будешь о них заботиться и следить, чтобы с ними не случилось никакой беды». Вайолет, конечно, знала, что, говоря так, родители не могли представить себе, что беды, которые выпадут на долю ее брата и сестры, будут столь вызывающими. Здесь это слово означает «столь явно-явно ужасающими». И все же у нее было такое чувство, как если бы она не сдержала данного родителям обещания. Беда с Клаусом случилась. И Вайолет не могла избавиться от чувства, что именно она должна его из этой беды вызволить.